Глава 9. Закон, что дышло. Глеб завис у Маары почти на неделю. В связи со смертью Дарьи ее отстранили. И любовники все это время делали то, что делают обычные люди в таких случаях. Гуляли по городу и просто наслаждались друг другом. После того, как Глеб оклемался от своего кратковременного запоя, они долго говорили о произошедшем в тот день. Надо сказать, история похищенной девушки и ее дальнейшая жизнь, а затем и смерть, подействовали на Маару угнетающе. На несколько часов она вообще замкнулась в себе. «Неужели все, что я делаю, напрасно?» Совершенно неожиданно для Глеба произнесла она. «Я бессильна, а вместе со мной бессилен и закон». «Не думай об этом», — попросил Северин и, стараясь успокоить, перебрался за спину девушки и обхватил ее за бедра. Но Маара на действие возмущенно дернула плечиком. «Ты не понимаешь, я погубила хорошего человека. Даже если бы я знала, что произошло, и у меня бы были доказательства, я не смогла бы привлечь к суду даже члена администрации и его телохранителей». Не говоря уже о полковнике и корпорате. «Закон для тебя. Закон для меня. Закон для этой девушки, застреленной на улице. Но не для них», — тише шепнул ей Глеб. «Так было всегда. Смирись». Маара обернулась и гневно сверкнула глазами. «Но это неправильно». Она попробовала отстраниться, но Глеб крепко держал ее своими железными ручищами. «Ты хороший контролер, честный. Ты делаешь то, что можешь. И Долгов с Головановым делают то, что могут. Но вы не можете перекроить человеческую природу. Для этого не хватит никаких слов. Нельзя исправить Хана и ему подобных. Нельзя исправить ублюдков, которые ради наживы покалечили десятки жизней. Вы связаны законом, доказательствами, свидетелями. А я не связан. У меня свой кодекс. Я фрилансер, вольный стрелок. Мне не нужен ваш закон, чтобы убить Хана или любого другого подонка. Я знаю, что они виновны. Меня не мучают по ночам кошмары по этому поводу». «Меня мучают кошмары, когда гибнут хорошие люди, такие как Даша. Но она сама выбрала свой путь. Возможно, мне удалось бы вытащить ее из клетки, но она не захотела туда, поэтому атаковала вас. Кстати, она могла бы убить вас всех и попытаться уйти, но не стала, потому что знала, вы ни в чем не виноваты, вы делаете свою работу. А себя она считала чудовищем». Хотя, с моей точки зрения, она была прекрасна. Маара молчала. Пауза затягивалась. Глеб уже подумал, что основной кризис позади, да и инстинкт говорил, что девушка успокаивается. Как вдруг она спросила. «Ты многих убил?» «Шла война», — попытался выкрутиться Северин. «Не притворяйся, что не понял вопроса». Голос девушки звучал очень настойчиво. Глеб несколько секунд обдумывал, что может принести ему это признание, и решил сказать правду. «Не считал, но с того момента, как мы встретились, наверное, человек 20». Глаза Маары ошарашенно распахнулись. «Не бери в голову», — спокойно сказал Северин. «Они все были ублюдками и заслужили свою смерть. Мир стал лучше и чище. И я продолжу их убивать», — ошарашил он ее снова, — «чтобы тебе было меньше работы». «Но с точки зрения закона ты преступник», — воскликнула девушка. «Ты не имеешь права убивать. И если ты попадешься в руки контролеров, они тебя арестуют или пристрелят. Теперь я понимаю, почему ты хотел спасти Дарью». Глеб усмехнулся. Он как раз имел право убивать от имени закона. Оперативники – отдельная каста в карательном аппарате государства. Маара просто не знала, кто он такой. «Пусть тебя это не беспокоит, и давай закончим разговор». Он притянул ее к себе и поцеловал. Какое-то время она сопротивлялась, не собираясь ничего заканчивать. Но вскоре сдалась. Сама потянулась к нему и тихонько застонала, когда его холодная рука скользнула под ее майку и нежно провела по упругой небольшой груди. Следующие дни были просто чудесными. Все на время забылось или отдалилось. Правда, Глеб иногда перехватывал ее обеспокоенные взгляды, когда во время прогулок к ним подходили контролеры для проверки документов. Но Долгов свое дело знал. Из всех отчетов, связанных с делом Дарьи Голиковой, исчезло любое упоминание Глеба. Правда, он не оставлял попыток связаться с оперативником, ушедшим в самоволку, но стоически переносил сброшенные престолом вызовы. Так продолжалось 6 дней. На улице уже было темно, время шло к полуночи, когда автоматический дворецкий звякнул, предупреждая о посетителе. Мара запахнулась в длинную рубашку, которая, видимо, осталась от ее покойного мужа, и пошла к двери. «Кто?» «Капитан Долгов», — доложил дворецкий. Девушка резко обернулась. «Спрячься в ванной», — попросила она Глеба. В голосе звучала отчетливая тревога. «Я спроважу его. Капитан не должен тебя видеть. Уж больно часто ваши дороги стали пересекаться». Глеб неторопливо поднялся с кровати и натянул штаны. «Не волнуйся, он пришел не к тебе. Ему нужен я». Мара растерянно посмотрела на Северина. «Но...» «Пусти», — попросил Глеб и направился к кофеварке. Пока варил кофе, услышал, как почти неслышно открылась и закрылась входная дверь. Он не обернулся, когда на кухню, сопровождаемый обеспокоенной хозяйкой, вошел Долгов. «Глеб, нам надо поговорить наедине», — садясь за стол, твердо попросил капитан. «Не надо», — ставя перед ним чашку с кофе, парировал Северин. «Говори при ней. В вашем сраном управлении, кроме тебя и Юры, я доверяю только одному человеку. Хватит секретов». Мара широко распахнутыми глазами смотрела на них. «Что происходит?» — требовательно произнесла она. Долг молчал, глядя в единственный глаз Северина. Пауза затягивалась. Наконец он сдался и моргнул. «Тяжело с тобой, престол, в гляделки играть», — выдал он обреченно. «Ты уверен, что ее надо впутывать в ту клоаку, куда мы уже обеими ногами влезли? Пусть сама решает. Свобода воли — вот единственный закон, который следует соблюдать», — бросил Глеб. «Мара, если хочешь, чтобы все осталось как прежде, выйди. Но если решишь остаться, обратного пути уже не будет. Возможно, это автоматический билет на тот свет». «Я с вами», — решительно сказала она и уселась на свободный стул. Инстинкт безошибочно подсказал Глебу, что это не бравада. Она действительно хотела сделать что-то хорошее. Девушка была уверена в том, что два человека, сидящие у нее на кухне, не могут замышлять плохого. Одного она боготворила, второго любила. И еще ей было немного лестно, что эти двое решили пустить ее в свой мир. «За неделю многое произошло», — бросил капитан. Он остался недоволен решением Северина, но согласился с ним, поскольку боялся потерять Глеба. К тому же он знал, что Маре можно доверять, и одно время даже хотел перетащить ее к себе. По штату у него имелись 2 свободные вакансии. Одну занял Глеб, а вторая все еще оставалась свободной. Девушке не хватало опыта для работы оперативника. Но он, как известно, приходит со временем. А обучить можно всему. К тому же мнемонические системы обучения давали возможность дать всю теорию за неделю. Как и рукопашный бой. Просто потом отточить приобретенные знания на практике. Подобные программы стоили очень дорого, и для них требовался жидкий мозговой имплант мнемоника. Тоже недешевый. Примерно как месячная зарплата всего управления ГСК Каменска. Поэтому и предпочитали учить кадетов по старинке. Но у Долга не было на это времени. «Что случилось?» — спокойно поинтересовался Глеб, отпив кофе. «В Южном, пока ты тут гулял, произошло несколько интересных событий, связанных с нашим делом». При этом слово «нашим» Долгов выделил особо. «Борис Сергеевич», — влезла в разговор Маара, — «может, стоит учитывать, что не все посвящены в ваши дела?» «Аббас, вам стоило бы помолчать и слушать», — мгновенно остудил ее порыв капитан. «Глеб вам доверяет, но мое доверие еще нужно заслужить». «Маара, не встревай», — поддержал начальника Глеб. «Так что там с Южным?» Девушка не обиделась. В принципе, она сама знала, что зря встряла в разговор. Поэтому сделала, как ей сказали. Заткнулась и стала слушать. «В Южном пропал человек по кличке Гнилой. Не спрашивай, как ко мне попала эта информация. Моих осведомителей там нет», — быстро пояснил капитан, видя, что Глеб хочет задать очевидный вопрос. «Кстати, не знаешь, что случилось с неким Роковым?» «Понятия не имею», — равнодушно бросил Глеб. «Ну, не знаешь, так не знаешь», — также равнодушно ответил Долгов. Затем продолжил. «Значит, пропал Гнилой. Он был торговцем информации Южного». «Долг, завязывай ходить вокруг да около», — начал заводиться Глеб. «Я знаю, кто такой Гнилой. Имел опыт общения. Почему для тебя важно, что он пропал?» «По двум причинам. Во-первых, 2 дня назад на корпоративном аэродроме сел некий флайер, из которого вылетели 2 бронированных кара, которые на бешеной скорости пронеслись через весь город и остановились возле здания Ростеха. Неизвестные вошли туда и вскоре вытащили мешок по размерам, напоминающий тело. После чего также пронеслись обратно, и флайер улетел в неизвестном направлении». «Интересно», — потеряв подбородок, задумчиво произнес Северин. «А при чем тут Гнилой?» «Совершенно случайно я узнал, что спустя час после того, как корпораты забрали что-то или кого-то из здания и удалились, Гнилой с выпученными глазами прискакал к нашему общему знакомому Хану. Что он шепнул охраннику, неизвестно, но его тут же проводили к боссу, который ради этого свернул важную встречу. О чем беседовали Хан и торговец информацией, неясно. Но больше его никто не видел. Только через некоторое время лачугу навестил удав, правая рука Хана, после чего она сгорела». «Думаешь, Гнилой обладал информацией о том, что забрали корпораты?» «Уверен», — убежденно заявил капитан. «Маара, что вы на меня так смотрите?» «Ничего, товарищ капитан», — переводя глаза с одного мужчины на другого, произнесла она. «Просто я пытаюсь понять, при чем здесь Глеб?» «Скажешь?» — спросил Долгов. «Я думаю, она и сама уже догадалась», — усмехнулся Глеб. «Маара, я не штатный оперативник ГСК. И ты была права насчет бункера. Ту операцию начал я. Вот только закончили ее совсем другие люди». «Северин, ты бы поосторожнее», — заметил Долгов. «Ты бы видел, как она меня покрывала. Ведь к тебе на стол так и не попал обломок моего клинка». Долг озадаченно покачал головой. «Товарищ сержант, объяснитесь». «Я нашла обломок виброклинка в черепе мутанта и сразу догадалась, кому он принадлежит, поэтому спрятала и никому ничего не сказала. Можете отдать меня под трибунал». Долгов выглядел озадаченным. «Маара Аббас, вы арестованы за сокрытие улик согласно статье 18 Внутреннего кодекса ГСК». Наконец произнес он, вставая и доставая наручники. Виброклинок выскочил из левой руки престола, а в правой оказался револьвер. «Не дергайся, капитан», — попросил Глеб. «Ты сам не чист на руку. Тебя можно также арестовывать по этой статье. И меня. По твоему поручению я без суда и следствия убил десятки людей. Так что сядь на место и спрячь кандалы. Престол — это наш долг, — произнес Долгов. И ее, — парировал Глеб. Она видела результат моей работы. Мара решила, что я важнее закона, ведь я спасал людей. То, чего не могло сделать хваленое ГСК. Но закон, — уперся Долгов, — что дышло, куда повернул, туда и вышло, — закончил Северин. Она доказала, что из нее выйдет хороший оперативник. У нее есть все качества. Самостоятельность, решительность, желание поступить правильно. Думаю, она заслужила повышение, а не наказание. Долгов несколько секунд обдумывал сказанное, после чего убрал наручники и уселся обратно за стол. Отхлебнув кофе, он посмотрел на Маару. «Сержант Аббас, вы переводитесь в оперативный отдел. Внутреннее расследование по делу Гавриила и гибели Дарьи Голиковой прекращено. Вам надлежит завтра явиться на службу по новому назначению. А теперь оставьте нас наедине с Глебом». «Это приказ», — видя, что девушка ошарашена и не собирается уходить, сурово произнес Долг. Мара посмотрела на Северина. Тот кивнул. «Иди». Девушка растерянно встала и вышла в комнату, закрыв за собой дверь. Но этого капитану показалось мало. Он выложил на стол таблетку блокады. «Ты бы атаковал меня?» — немного помолчав, спросил он. «Я знал, что ты сделаешь правильный вывод». «Я не об этом спросил», — в голосе Долго слышались стальные нотки. «Да понял, о чем ты. И тебе придется довольствоваться прежним ответом». Некоторое время сидели молча. Каждый обдумывал свое. Но Глеб, в отличие от Долгова, прекрасно знал, что атаковал бы, не задумываясь. Он не убил бы, но вывел капитана из строя ровно настолько, насколько было бы необходимо для бегства. Сам того не заметив, он пустил Маару в свою жизнь, и она стала ее частью. А Глеб всегда защищал то, что ему дорого. «Давай вернемся к насущной теме», — предложил Долгов. «Нам нужно узнать, что Гнилой передал хану. А главное, зачем ему нужна эта информация?» «Хан — своеобразная копилка секретов. Он выдает информацию только, когда ему выгодно. Например, как тогда, что в городе действует не Гавриил. Он же слил и адрес склада, под которым вход в бункер. В данном случае не думаю, что если я в наглую явлюсь к нему, он расскажет, что поведал ему Гнилой. Я достаточно испытывал судьбу. Он должен мне кое-какую плату за услугу, но это не даст мне возможности разговорить его». «А если ты поставишь прослушку в кабинете?» — выдвинул крайне дилетантское предложение для такого профессионала Долгов. Престол только хмыкнул. «Хан параноик, социопат. Его кабинет просвечивают 2 раза в день, а может и после каждого гостя. Во всяком случае, я бы не удивился, если бы это было так». «Тогда я не знаю», — проговорил капитан. «Можно попробовать внедрить кого-то в банду, но на это потребуется время и человек, не засвеченный в городе, а у нас нет ни того, ни другого. Разве только въехать в Южный на танках и захватить его?» «Вариант», — легко согласился Глеб. «Но хан уйдет. Его нукеры будут грызться за каждый дом, и пока они будут умирать, он свалит». «Есть другой путь. Если мы не можем взять его в его логове, значит, надо вытащить его оттуда». Долг задумался. «По закону?» «К черту закон! Ты знаешь людей, работающих на хана в управлении ГСК?» «Конечно», — усмехнулся капитан. «Я их давно вычислил и периодически через них сливаю хану Дезу. «Замечательно!» — отсалютовал Глеб Долгову кружкой, в которой на донышке плескался уже остывший кофе. «Значит, план простой. Кто сейчас занимает пост полковника?» «Временно назначен его заместитель Романов». «Что это за человек?» «Дрянной, некомпетентный карьерист, любящий совать свой нос куда не следует, все портить и сваливать вину на исполнителей. Но умен и хитер. Есть возможность на него надавить». В голове Глеба созрел уже вполне приличный план. «У меня есть возможность его завтра же отдать под трибунал, а к обеду его расстреляют», — зло ухмыльнулся Долгов. «Потом арестуешь. Сейчас он нужен. Дави его, как хочешь». Но Романов должен начать внеплановые учения штурмовых групп ГСК и перевести всех сотрудников на усиленный режим несения службы. «Имитация вторжения», — мгновенно понял задумку Долгов. «А потом я солью стукачам дату, давая возможность хану отступить без боя». «Именно. Думаю, через них он попробует попасть в центральный и с липовыми документами покинуть Каменск, прихватив с собой все ценное. Вот здесь мы его тихо и возьмем». «А если он задумает удрать другим способом?» «Способов на самом деле не так уж и много. Он может покинуть город по земле на парочке каров, может вылететь из аэропорта или на флайере, который у него имеется. Для того, чтобы оставить ему один путь, перекрой весь город и окраины с приказом сбивать неопознанные летательные средства и задерживать любые кары, а в случае неподчинения уничтожать. Короче, Романов должен законопатить город по-настоящему, но так, чтобы все действия привели к тому, что необходимо нам. Хан должен вылетать из аэропорта Каменского». «А если он задумает уйти пешком?» «Смотри сам», — начал Глеб. «Он же не знает, что это Деза. Он будет всерьез считать, что ГСК решила покончить с ним и взять под контроль Южный. Значит, и спутники реальны. А пешком, да еще и с компанией, без гарантии, даже если их в 10 километрах будет ждать транспорт. И когда мы его захватим, дадим результат. Без него банды разбегутся, они станут сами по себе, и тогда ГСК войдет в Южный. А когда станет ясно, что хан ушел, поскольку мы его отдавать никому не собираемся, ты сможешь убрать Романова». «Глобально», — почесав затылок, произнес Долгов. «А если хан решит сражаться?» «Он не идиот. У него достаточно денег, чтобы безбедно жить где-нибудь далеко отсюда. Он не будет умирать за эту вольницу». Долг надолго задумался, взвешивая плюсы и минусы. Наконец решился. «Хорошо. Ты там что-то говорил про должок. Советую тебе получить его сегодня. Или в крайнем случае...» Он бросил взгляд на хронометр. «У тебя сутки. Уже завтра вся ГСК придет в движение». Глеб кивнул. «Я навещу его прямо с утра». «Оно хоть стоит того?» «Стоит». Долгов поднялся и снял со стола таблетку блокады. «Ближайшие дни мы не увидимся. Не суйся в операцию, я позабочусь обо всем. Ты мне понадобишься для захвата хана, у меня не так много людей. Кстати, подумай, куда его можно будет поместить». «Уже», — усмехнулся Престол. «Неужели ты думаешь, я выпущу из внимания подобный аспект? Идеально для этого подойдет бункер, в котором умник расчленял деформатов». «А ведь точно», — обрадовался капитан. «Голованов его опечатал. Оборудование передали больнице. Все ценное также вывезено. Там нет никого и ничего. Идеальное место, чтобы поговорить с ханом. Я пошел». «Девочку не гноби», — тихо попросил Глеб, пока они обменивались рукопожатием. «Я с нее 7 шкур спущу», — пообещал Долгов. «Если Маара теперь работает в моем отделе, то она просто обязана стать лучшей. К тому же я уже сделал запрос на имплант мнемоника. Завтра должны доставить из офиса Ростеха». Глеб кивнул. «Делай, что нужно. Вскоре информация обо мне и о ней перестанет быть актуальной, и уже не будет никакой разницы, в каком отделе она работает». Долгов резко затормозил у входа. «Как же я раньше не подумал? Ее нельзя переводить сейчас. Ты связан с ней. Хан может насторожиться, если узнает, что твоя подружка получила подобное повышение». Северин устало потер лицо. «Долг, сейчас 2 часа ночи. Давай ты решишь, что с ней делать завтра. Переводить, не переводить. Если можешь, начни ее перековку, но без перевода, так, чтобы хан не пронюхал». Борис кивнул. «Хорошо, я все взвешу. В любом случае, документы на перевод готовятся 2 дня. И роли это уже не сыграет. Хан будет занят своим бегством или организацией отражения атаки на свои владения. Так что ему будет наплевать, чья подружка и куда перешла. Ладно, бывай, престол. Связь по закрытому каналу. Мой тебе совет, посиди пока что в Южном». Глеб кивнул. «Я так и сделаю. Кроме того, мне потребуются 2 сутки на то, чтобы привести кое-что в порядок». Капитан еще раз пожал престолу руку и вышел. Замок тихонько щелкнул, сообщая, что дверь закрыта. Северин заглянул в комнату. Маара сидела в кресле, поджав ноги, и спала. Глеб аккуратно поднял ее на руки и перенес на кровать, после чего подошел к окну и некоторое время смотрел на ночную улицу. Скоро Каменск перестанет быть тихим и спокойным. Южный сектор давно пора чистить. Если все выйдет как задумано, сначала будет захват хана, потом туда войдет ГСК при поддержке корпоратов и следователи, которым придется разгребать дерьмо, скопившееся там годами. Глеб выкурил сигарету на небольшом балконе. В воздухе почти перестало пахнуть весной. Лето приближалось. Кислотные дожди почти перестали идти. Везде зеленела трава, которую исправно подрезали раз в неделю. План на завтра сформировался сам собой. Получить с хана капсулу с возбудителем, потом к Грегору, и на 2 сутки он наверняка вылетит из привычной жизни. «Когда ты вернешься?» Облачаясь в свою форму, поинтересовалась утром девушка. «Когда все закончится?» — отозвался Глеб. Он уже собрался. Неизменный черный плащ, из-под которого выглядывала водолазка, черные штаны и ботинки идентичного цвета. Как хорошо, что летом не надо думать о смене гардероба. Подобную одежду нелегко найти. Теперь, когда температура не поднималась выше 15 градусов, а плащ обладал терморегулировкой, он мог не беспокоиться, что ему надеть. После ядерных взрывов купаться все равно было нельзя. На земле осталась всего 2 чистых уголков, где толстосумы могли валяться на шезлонгах, нежиться под жарким солнцем и купаться в чистой морской воде. Но на эти острова так просто не попасть. Туда не продавали путевок, только особое приглашение, которое могли получить единицы, то есть элита. «Что закончится?» — мгновенно среагировала Маара. «Не здесь», — мгновенно произнес Глеб. «Твой дом не защищен, а любая утечка может сорвать операцию. Возможно, Долгов тебе все объяснит». «А что с моим статусом?» «Все то же самое. А теперь пошли, надо торопиться». Маара отнеслась к тому, что Северин не хочет говорить, вполне нормально, поскольку сама работала в ГСК и понимала, как важно хранить тайны. Любая обычная среднестатистическая женщина устроила бы скандал. Но Маара вела себя как профессионал. Они вышли из дома, минуту постояли. Он быстро поцеловал девушку и направился в сторону КПП, ведущего в Восточный. Идти через Центральный сейчас было не лучшей идеей. Маара несколько секунд смотрела ему вслед, после чего, бросив взгляд на хронометр, чертыхнулась и быстро зашагала к центру. На завтрак времени уже не осталось, поскольку вместо того, чтобы встать, когда Глеб начал будить ее, она притянула его к себе, и все это кончилось каким-то странным ураганным сексом. У нее сложилось странное ощущение, что что-то изменилось в их отношениях, но она не могла понять, что. Зато это понял Глеб. Хвост за собой он обнаружил сразу же, как только расстался с Маарой. Его вели грамотно, минимум трое, смешавшись с потоком людей, спешащих на работу. Это были не доморощенные топтуны, приставленные ханом, а профи. Престол быстро соединился с сетью и вышел на закрытый канал. «Долг, у тебя все в порядке?» Когда соединение установилось, спросил Глеб. «Ничего подозрительного. Готовлюсь поднять шум, как и договаривались», — мгновенно насторожился капитан. «А что случилось?» «Меня ведут. Я срисовал троих, и это точно не люди хана». «Опиши мне их. И где ты сейчас?» «Подхожу к КПП с Восточным». «Я могу дать команду, и после того, как ты пройдешь, закрыть сектор», — быстро сориентировался Долгов. «Не надо. Я утащу их в Южный и захвачу одного. Остальных кончу. Нужно знать, чьи орлы. А ты не светись, поскольку если это окажутся частники, нанятые ханом, то операцию можно будет сворачивать. Присмотри за Маарой. Ее тоже могут вести. Даже если доведут до ГСК, им ничего это не даст», — мгновенно разрушил подобный довод Долгов. «Я пошлю Голованова на вход. Пусть посмотрит, кто за ней приклеится. Если можешь, постарайся сделать все без крови. Скоро Южной Вольнице конец, и три лишних трупа там не нужно. Дай описание топтунов. Пусть их хотя бы проверят. Как только будет информация, я сразу дам знать тебе». «Хорошо. Буду действовать по обстоятельствам. Жду проверки. Один из них косит под клерка. Цивильный костюм в серую полоску. Второй напоминает выпивоху, который бредет домой после загула. Куртка бежевого цвета. Третьего видел мельком. Держится позади. Так что довольствуйся двумя. Как проверю, дам знать. Пока же не трогай их». «Все будет зависеть от того, кто они», — ответил Глеб. «Конец связи». Он разорвал соединение и прошел через сканер ГСК. Бойцы, стоящие на блокпосту, отреагировали довольно спокойно и пропустили Глеба без всяких вопросов. Восточный оставался вполне приличным сектором. Здесь жил средний класс, как, впрочем, и в Западном, но и там, в отличие от Южного, не было банд. Здесь не торговали открыто наркотой, не носились по улицам джипы, полные вооруженных парней в коже. В основном в Восточном располагались много маленьких магазинчиков, несколько юридических контор и пара офисных зданий, если, конечно, не брать в расчет, что по размеру они сильно уступали высоткам Центрального. А в Западном два небольших предприятия, которые изготовляли что-то для Ростеха, и консервный завод. Глеб шел по улице, не торопясь. Топтуны проявились минут через пять, и было их всего двое. «Борис, куда делся третий?» — выйдя на связь с Долговым, поинтересовался Глеб. «Третий не твой», — мгновенно отозвался капитан. «Паренек школу прогуливал. Взяли на всякий случай, да и привод у него есть. Задержан 2 месяца назад в одном из заведений, принадлежащих хану. А вот эти двое точно твои. Похоже, они корпораты. Сунули в лицо контролерам жетоны, которые мгновенно на сканере стали оранжевыми. Те только под козырек взяли. Так что я тебе не советовал бы их трогать. «Посмотрим», — неопределенно бросил Глеб. «До связи». Идя по улице, Глеб уже демонстративно оборачивался, пристально смотрел то на одного, то на второго, давая понять, что раскрыл преследователей. Те, похоже, не особо опечалились. Значит, их цель не выследить его. Тогда остается два варианта. Либо они пронюхали про расследование, которое ведут он и Долгов, либо они по поводу потерянного сигнала ока, отключенного Грегором. При этом оба варианта были вполне возможны, и Северин даже затруднялся сказать, какой из них приоритетней. Осталось решить, зачем его ведут. Если хотят захватить, то делать это будут в Южном. А если поговорить, то нахрена они вообще за ним топают? Скорее всего, захват. И в Южном его ждет группа. Или они сами профи высокого класса, уверенные в том, что без проблем справятся с ним. Вдалеке показалось КПП Южного. В отличие от всех других, здесь уже стояло целых два отделения контролеров. Похоже, Долгов уже начал действовать, усиливая кордоны с центральным и остальными секторами. А в помощь им была придана пара бронекаров с автоматическими плазменными пушками и аэроплатформа с гаусс-пулеметами РОС-024. Мощная дура, которую явно выгребли из загашников корпоратов, поскольку в ГСК такого на вооружении не держали. Вес 150 килограмм, калибр 14 миллиметров. Вид боеприпасов от разрывных до плазменных. Дальность стрельбы – предельная видимость. Топтуны особо не скрывались, тащились себе на расстоянии метров 20 и делали вид, что ничем не заняты. Глеб усмехнулся и в очередной раз прошел через сканер, который, как всегда, заорал, а потом разрешил. Контролеры на этот раз такими покладистыми не были. «Цель визита в Южный сектор?» – спросил лейтенант. «Живу я там», — бросил Глеб. «А где находились в Северном? Вы пришли туда 6 дней назад и вышли только сегодня». «Лейтенант, не твое дело», — взорвался Глеб. Тут наложилось все сразу. И разговор с Долговым, и топтуны, которые действовали на нервы. «Введена ужесточенная проверка», — стараясь не вести себя вызывающе, строго произнес лейтенант. Топтунам в связи с задержкой пришлось сократить дистанцию и встать вслед за Глебом. Оба делали вид, что не знакомы с ним. «И что мне с того?» — лениво поинтересовался Северин. «Есть за что взять? Берите!» «Нет, пропускайте!» Секунд 20 они тягались взглядами, после чего лейтенант нехотя посторонился, и Глеб прошел КПП. Обернувшись, он еще раз удостоверился, что сила у значков, которыми владели его сопровождающие, немалая. Уже через 10 секунд, безо всяких вопросов, они прошли блокпост и пристроились в хвост престолу. Теперь они даже прекратили делать вид, что незнакомы. Шли следом, плечом к плечу. Когда Глеб решил сократить путь к особняку хана через переулок, вокруг которого стояли несколько брошенных домов, преследователи резко сократили дистанцию. «Глеб Северин, приказываю вам остановиться», — произнес обладатель цивильного костюма. Видимо, в этой паре он старший. В руках второго, словно по волшебству, оказался пистолет. Причем проделал он это так ловко и быстро, что Глеб даже не заметил, когда тот успел его достать. Вроде бы его руки только что были пустыми, а потом раз — и ствол смотрит ему в грудь. Да и ствол необычный. Одна из новейших разработок Ростеха. Вернее, только для собственных оперативников. ПИМК — пистолетный интеллектуальный многофункциональный комплекс. выпускался очень маленькими партиями. Программировался мысленно. Мог стрелять шоковым патроном, пробивающим все стандартные энергетические щиты. Мощным электрическим импульсом, способным перегрузить разом все импланты. Паралитическим зарядом, разрывными пулями. «Не дурите!» — хмуро бросил пьянчуга. Глеб спокойно стоял, глядя на противника, готовый мгновенно активировать спринтера и рвануть в бок под прикрытие старого, воняющего мочой дивана. «Не советую бежать», — заметил старший. «Вы быстры, но этот диван вас не прикроет. Мы хотим поговорить». «Мы — это кто?» — равнодушно спросил Глеб. «И передайте хану, что нет нужды в данном разговоре. Я направляюсь к нему. Он сможет сам мне задать вопросы, которые его интересуют». Он специально включил дурака, не давая понять оперативникам, что он знает, кто они такие. Поскольку они занимались скрытым преследованием, то, скорее всего, имели отключенные энергетические щиты. Имплантов око не обнаружило. Это говорило о том, что либо перед ним обычные люди, либо у них стояла мощная блокада. Скорее всего, последнее, если перед престолом были оперативники Ростеха. «Мы не работаем на хана. Наш работодатель гораздо могущественнее любого бандита Южного, как и любого другого бандита, которого вы знаете. И что вашему хозяину от меня понадобилось?» Если он такой могущественный. «Работодателю», — поправил старший. «Да похрену», — бросил Глеб. «Говорите, что хотели, и проваливайте». «Вы нарушаете условия договора», — спокойно произнес старший. «Ваши конечности и импланты даны вам не просто так, и наш работодатель хочет знать, как вы используете их. Несколько дней назад система мониторинга вашей деятельности была намеренно деактивирована. Вам следует вернуться к специалисту, который ее деактивировал, и восстановить ее». «Мне хотелось бы увидеть данный договор», — пошел на конфликт Глеб. «Моя жизнь принадлежит мне, и я не помню, что подписывал нечто подобное». Оперативники на мгновение растерялись. Глеб понял, что им было приказано надавить, но не причинять ему вред. Их хозяин сильно просчитался. Он скрывал свое существование, дергал за ниточки. И вот теперь Северин потянул за кончик, вытаскивая на свет то, к чему неизвестный благодетель приложил руку. «Это невозможно», — произнес оперативник. Видимо, он находился на связи с куратором или тем, кто был в курсе происходящего. «Тогда невозможно выполнить и ваши требования», — легко возразил Глеб, «поскольку у меня отсутствуют основания считать их справедливыми». Возникла патовая ситуация. Оперативники не могли добиться своего, кроме как силой. Глеб не мог уйти, поскольку все та же самая сила была не на его стороне. Теперь выход зависел от того, кто отдавал им приказы.